Глава 7. Бунт. Чувствую себя человеком. Я вышел из душевой кабинки и увидел, как папаша Кац распаковывает стандартный рацион заключенного, переданный по пневмопочте. «Обед приехал, лесник, на вид даже съедобный. На вкус тоже», — попробовал знахарь содержимое коробки. «И что дальше? Что за хитрая игра? Мы сделали им 10 трупов, а они нас в люкс определили». «Следователь не оставляет надежду вербануть меня», — сказал я с набитым ртом. «Вербануть? Как это?» — прогудел Арнольд. Свою коробку он проглотил почти сразу и теперь сидел, хлопал глазами. Я нажал еще раз на кнопку доставки, чем черт не шутит. Через минуту загорелся сигнал, и Арнольд, не веря своим глазам, вытащил еще 3 таких же коробки из приемника. «Вербануть, перевербовать, склонить на свою сторону, заставить работать на себя. Понял?» Гигант кивнул, уминая содержимое первой коробки. «Так это мы тебя должны благодарить за это приключение?» — осенило знахаря. «Отчасти. Если бы они меня убили, то следующим кандидатом был бы ты, папаша». «Я им нахрена?» — искренне удивился знахарь. «Ну как же, зашлют тебя к бунтовщикам, а ты сдашь всех». «Шлемазлы, их еще найти надо, кто же меня туда пустит?» «Теперь уздумал, что пустят. Теперь вот не теряет надежды задобрить меня. Он сказал, что мой сын родился и обещал его показать». «А, понятно, ребенком будешь шантажировать. Ничего не меняется на этом свете», — кивнул папаша Кац. «Ты сам что думаешь?» «Я, Изя, думаю только об одном. Надо забирать наших девок и валить отсюда. Или к повстанцам, или сразу на планету. Все время только и думаю об этом». «Девки!» — Арнольд прикончил еще одну коробку. «Ешь давай, не отвлекайся, тебя гадно еще!» — успокоил его Изя. «Бабушка говорила, что без любви нельзя жениться», — назидательно сказал Арнольд. «Правильно говорила», — согласился знахарь и заржал. «Полюбил — женись, если не сможешь убежать. Если убежал, можешь другую полюбить». «Но как же я влюблюсь, если никого рядом нет?» «В принципе, верный вопрос, хороший». Папаша Кэтс на всякий случай отодвинулся от него подальше. «Встретишь еще», — я попытался его обнадежить. «Тебе же девочки нравятся». «Да!» расплылся в улыбке гигант. «Обязательно встретишь». Я еще что-то хотел сказать, но меня прервала открывающаяся дверь. На пороге застыл робот, за ним виднелся еще один. Он обвел взглядом камеру и остановил на мне свою лазерную подсветку. Обруч без предупреждения потащил меня на выход. «Держись!» крикнул мне вдогонку знахарь, и я оказался в коридоре. Роботы закрыли дверь, а меня потащило вперед. На этот раз мы поднялись на 2 пролета вверх и оказались уже не в тюремном коридоре, а скорее в офисе. Вот оказывается, куда водили Изю. На стенах висели плакаты, номера экстренных служб и даже расписание челноков и их маршруты движения. Все надписи, разумеется, были на орионском, который я теперь знал в совершенстве. На глаза мне попалась большая схема, на которой была изображена планета, разбитая на стабы и кластеры. Зеленые, как я понял, были стабы, синие — нестабильные кластеры. Черным нарисовано, само собой, черные. Были еще красные, и почти все они группировались в районе пекла, загадочного центра Улья, самые опасные места. Огромный город пополам с пустыней и лесами, начинавшийся на севере от стаба Вавилон, полностью был закрашен красным. Сотни квадратных километров, я даже не слышал, чтобы туда кто-то совался. Внешникам не составило труда составить карту пекла с орбиты, но, насколько я понял, их баз там не было. Они сами боялись там появляться, вот где хорошее место залечь на дно. Но туда еще добраться надо. А пока меня затолкали в офис, разделенный прозрачными стенами из толстого материала. Робот остался в коридоре и, сняв меня с поводка, втолкнул в комнату. За столом сидел знакомый мне Тибериус. «Кто к нам пришел?» Он натянул на свою поганую морду улыбку, как будто был рад моему приходу. «Ага, вот делать мне нечего, только ходить ко всяким мудакам». «Очень смешно», — согласился я. «Может, еще раз целуешь?» «Обойдемся и так. Ну, ты теперь понял, на что я способен?» Посмотрела на меня свысока. «Понял. А ты?» 10 твоих шестерок всплыли кверху пузом. Вы их уже пустили на переработку. Там много чего можно забрать. Я старался бить аккуратнее». «Я все понял, лесник. Не с того мы начали. Мое предложение остается в силе. Ты же помнишь, о чем шла речь?» «Ну вы посмотрите на эту гниду. Он же скользкий, как мыло». «Помню. Но пока не увижу сына, никакого разговора не будет». «Хорошо. Смотри». «Так просто. Я даже расстроился. Я уже нацелился на долгие переговоры, а тут на тебе. Смотри». Тибериус нажал на своем столе несколько невидимых мне кнопок, и на большом экране у противоположной стены возникло изображение. Это было то самое помещение, где находился куб с моим сыном. Кадр поменялся, и тот же куб уже стоял на столе в лаборатории на платформе. Третий кадр показал, что сына, наконец, вынули из куба. Он был крупнее, чем я ожидал, и такой весь розовый. Волосы у него черные, нос точно мой, а вот глаза астры. И вообще он выглядел такой весь бодрячком, эдакий крепкий гриб, немного недовольный тем, что его вытащили из теплой кровати. Все было прекрасно, если бы не одно обстоятельство. Внизу экрана бежала надпись, гласившая, что младенец был успешно отправлен на Ригель через телепортационные ворота по запросу семьи Дарк. Вот так. «Ну как тебе?» «Крепкий, красивый, весь меня». Я искренне улыбался. «Сын! У меня есть сын!» «Ну вот, будешь хорошо себя вести, устрою вам свидание. Ты же не против?» «Вот же гандон колченогий, сын мой уже на Ригеле, и мне его не достать, и он это прекрасно знает». «Нет, конечно. Значит, ты хочешь, чтобы я поймал главаря повстанцев?» «Абсолютно верно. Тебе и делать ничего не придется. Я дам тебе одно устройство, его никто не заметит. Когда будешь в непосредственной близости от главного, активируешь его. И я взорвусь». Я пристально следил за реакцией следователя. «Нет, он ничем себя не выдал. Это не бомба, а передатчик. Он пошлет сигнал, мы получим координаты. Дальше тебе следует как можно быстрее покинуть этот квадрат. В идеале вообще убраться с платформы. После того, как мы разбомбим их, за тобой будет послана спасательная команда». «Как все просто. А если я не успею уйти, тогда что?» — поинтересовался я. «Должен успеть, если хочешь увидеть своего сына», — отрезал Тибериус. «Что потом? Дальше-то он мое существование не планировал. Будешь жить на базе и навещать сына. Разве плохо?» «Понятно. То есть он решил зачистить всю платформу, и шансов выжить у меня нет». Я оглянулся по сторонам. Тибериус был так уверен в себе, что робота оставил в коридоре. В комнате, где мы сидели, стоял его стол с панелью коммуникаторов столешницы, пару стульев и экран. Больше ничего. «О, а вот и новый этап прибыл. Хочешь посмотреть?» «Муры?» «Не только». Он нажал на что-то, и опять на большом экране возникло изображение. Первыми из челнока вылезали муры. Я их узнаю, где хочешь. За ними показались роботы, те выкатили несколько больших закрытых контейнеров. Последними другие роботы вывели на поводке заключенных. «Что в контейнерах?» — спросил я, пристав со стула и сделав шаг к столу. Тибериус так увлеченно рассматривал вновь прибывших, что не обратил внимания на мой маневр. Я сделал еще один шаг и оказался уже сбоку от стола, а не напротив. Отсюда я мог прыгнуть к следователю и свернуть ему шею. Но что дальше? Вот именно. «У меня есть стилет, остался от Мура. Взять заложники Тибериуса и попытаться захватить челнок. Что-то в этом есть. Роботы начнут стрелять или нет? С их точностью они смогут меня снять даже рикошетом, как когда-то стреляла Лиана. Эх, Лианка, как мне тебя не хватает. Там элита, 6 превосходных экземпляров. Вот, к примеру, помесь медведя и человека. Он радовался как маленький и вывел на экран несколько снимков. По мне, так это был человек с гипертрофированным черепом и обросшей длинной шерстью. Руки человеческие, ноги тоже. Туловище массивное, даже очень. Наверное, силен, как первая конная армия товарища Буденного. Это не элита. Непроизвольно вырвалось у меня. Обычный рубер. Как не элита? С чего ты взял? Тибериус вдруг забыл, что я заключенный, и постучал по столешнице пальцем, предлагая прочесть сопроводительную информацию. То, что я на их языке не читаю, он тоже подзабыл. Вот, сам смотри, здесь все написано. Ну вот здесь видно же, я неопределенно махнул рукой. Конечности не сформированы до конца. Где? Он уставился на изображение и полностью перестал меня контролировать. Я сделал 2 быстрых шага и приставил стилет к его горлу. «Вот здесь! Одно неверное движение, и ты без башки, дурачок! Блокируй двери!» — прорычал я ему на ухо. Тибериус вытянулся струной и застыл в ужасе, поняв, как он лопухнулся. «Ты не выйдешь отсюда! Тебя расстреляют роботы!» Шепотом сказал он. Сталь у горла действовала на него завораживающе. В том, что я отрежу ему голову, он не сомневался ни капли. Наверняка он уже не раз просмотрел записи из пресс-хаты и понял, на что я способен. «Блокируй! Ну!» Я пустил ему кровь, поцарапав кожу кончиком острого ножа. Тибериус протянул руку к панели на столе. «Еще кое-что. Я умею читать по-вашему и даже писать. Не пробуй меня обмануть, я вижу, на что ты нажимаешь. Убить я тебя успею при любых раскладах, если ты даже врубишь мой обруч на полную». «Да», — только и произнес следователь. Он коснулся выбора меню, а затем заблокировал двери. Робот, стоявший в коридоре, даже не шелохнулся. «Отлично. А теперь выключай роботов». Загробным голосом потребовал я. «Не могу, это невозможно!» Тибериус юлил, как девка в первый раз. «А я слышал, что возможно. Ну, как хочешь, придется самому искать, где они отключаются. Прощай!» «Стой!» Тибериус встал на мысочки. «Я выключу! Ты же не убьешь меня!» «Отключай!» Внешник медленно вызвал соответствующий пункт меню и нажал на все 3 категории роботов, а потом отключил их. «Готово!» В коридоре робот опустил голову, глаза его потухли. Он застыл железным хламом. «Теперь ошейники. Гаси их и снимай. Я знаю, что ты можешь это сделать». Через несколько секунд мой ошейник щелкнул и расстегнулся. Представляю сейчас радость заключенных. «Следующий этап. Отключай глушилки даров и связь с главным командным центром». Тибериус сделал и это. По его шее небольшим ручейком текла кровь, а он ее, похоже, очень боялся и еле стоял на ногах. Я позволил ему сесть, не убирая ножа. «Выводи на экран план платформы. Меня интересует женское крыло и портал на 17-ю платформу». «На 17-ю нет прямого портала, только на 15-ю». Дрожащим голосом сказал Тибериус. «Хорошо, портал на 15-ю. Показывай, если жить хочешь. Тибериус, ты все-таки говнюк. Я же прочитал, что Виктора переправили на Ригель». «Виктор, это кто?» Не понял он. «Мой сын. Мы с Астрой дали ему такое имя. Как можно его вернуть назад?» «Никак. Я уже понял, что мне сделать с тобой за это?» Спросил я. «Ты все равно не смог бы с ним здесь находиться. Чем ты его хотя бы кормить будешь? Дом о нем позаботится. Твоя семья, то есть Астры». «Надо было меня спросить». Я силой провел лезвием ему по горлу. Тибериус захрипел, обливаясь кровью, и сполз со стула под стол. Я посмотрел на коммуникатор. На нем сейчас была выведена схема всех камер в обоих крыльях. Что же, пора устроить небольшой переполох. Самое время для небольшого такого бунта. Первым делом я нашел и активировал сирену. Одновременно с этим я заблокировал все взлетные коридоры с платформы. На данный момент в доках платформы стояли 3 челнока. Но на них передвигаться я бы не рискнул, прекрасно зная, что их можно взорвать удаленно. Вторым этапом я открыл решетки и двери всех камер. А вот теперь пора отсюда валить, иначе я не найду своих. Дорогу к люксу я запомнил хорошо. Выскочив из офиса, предварительно обыскав его на предмет оружия, я побежал по коридору к лестнице. Никакого оружия, к моему сожалению, я не нашел. Скорее всего, стволы были там, где проживали внешники, а здесь хватало и роботов. Пробегая мимо, я встретил еще 2 роботов. Они тоже застыли в движении. В руке одного из них висел раскрытый обруч. Спустившись на свой этаж, я увидел в коридоре человек 20. Одни суетились, другие, наоборот, не знали, что делать, и сидели на полу у входа в камеры. Сирена постоянно выла, наполняя тюрьму истошными воплями и била по нервам. «Идите вперед, не сидите здесь!» — крикнул я. «Дождетесь спецназа! Держитесь желтых стрелок на стенах и полу! Они приведут к порталам!» Во всяком случае, так было на карте Тибериуса. Желтые к порталам, красные в лабораторию, черные, как ни странно, в морг. «Лесник, живой!» Загудел Арнольд, рассмотрев меня поверх голов заключенных. «Тут такое завертелось, как ты ушел. Все отключилось, даги вернулись, а гоботы застыли!» Заливаясь соловьем, пел папаша Кац. «Счастье ты какое!» «Прямо так и счастье. Это я устроил его вам», — сообщил я без ложной скромности. «Нам срочно надо найти наших женщин. За мной!» Мы побежали в другую сторону, навстречу общему потоку, стремящемуся к порталам. Арнольд, как ледокол, прорубал нам дорогу, а мы толкали его вперед. Лифтом я решил не пользоваться, и мы понеслись вниз по лестницам, по коридорам, и так бежали 3 километра. Примерно так и выходило, если верить карте. Наконец я увидел надпись на стене с нумерацией женских камер. У них было немного почище, чем у нас, но пахло так же отвратительно. В длинном коридоре застыло несколько патрульных роботов и одна гончая. Из камер выглядывали испуганные мордашки. Нам оставалось только найти наших. «Наташа!» — крикнул я, что было силы. Тут же почти с каждой двери показались женские лица. «Тьфу ты, черт, здесь же каждая третья Наташа!» «Кобра!» «Кобра!» — подхватил Арнольд. Его бас разнесся по коридору, как гудок локомотива. «Вот, вот она!» — крикнул папаша Кац и побежал, лавируя между возбужденных затворниц. «Идите вперед, не сидите здесь!» — крикнул я, повторяя то, что кричал в мужском блоке. «Дождетесь спецназа! Держите желтых стрелок на стенах и полу! Они приведут к порталам!» «Женька!» — знакомый голос взвизгнул слева, и из дверей камеры ко мне метнулась Наташа. Я схватил ее и прижал к себе, боясь отпускать. Так мы и застыли посреди мечущихся женщин. Я целовал ее, а она меня не в силах остановиться. Мы забыли обо всем, прижавшись друг к другу. «Как же ты меня напугала, Натаха! Я уж думал, с вами все!» — шептал я ей на ухо, гладя по волосам. «А ты меня? Я тоже думала, что уже не увижу тебя, милый!» Она уткнулась мне в грудь, не желая цепляться. «Лесник!» — прогудел Арнольд. «Мы одни остались!» «Пора бежать, пупсик! Времени мало, потом я тебя расцелую всю!» Легонько шлепнув ее по попке, я направил Наташу в нужном направлении. «Обещаешь?» — Наташа посмотрела на меня влюбленными глазами. «Гарантирую, теперь мы одно целое. Никуда не отпущу от себя!» «Тогда бежим!» «Ну вы натешились!» — проскрипел папаша Кац. «А то нас здесь за задницу и возьмут!» «Только начали, Изя!» — Наташа показала ему язык. «Так, нам надо держаться красных стрелок, они ведут в лабораторию. Так мы выйдем на главную площадь, откуда уже к порталу на платформу 15». «Жень!» Рядом с коброй стояла миниатюрная брюнетка с жуткими синяками по всему телу и заплывшим глазом. «С нами пойдет Иштар, она тоже знахарь». «О, коллега!» — папаша Кац приподнял виртуальный цилиндр. «А с нами Арнольд», — радостно сообщил я. «Он у нас... Да, собственно, какой дар у тебя?» «Броня!» — прогудел Арнольд. «Кристаллическая броня, она еще придает мне силу». «Куда тебе еще?» — усмехнулась кобра. «Женя, спасибо, что снял с нас ошейники». «Тибериус отключил их, правда, не по своей воле», — ответил я. «У нас еще Тибериус?» — спросила Иштар. «Нет, Тибериус был внешником, а теперь стал просто трупом». «Ты убил внешника?» Ужаснулась Иштар. «Да? Да что здесь такого? Это был далеко не первый!» Удивился папаша Кац. «Мы еще и мугов прикончили в камере!» «Они были плохие!» Прогудел Арнольд. «Можно подумать, мы хорошие!» Фыркнула Иштар. Где-то в конце коридора раздался истошный крик, а затем его заглушил рев. «Глянем, нам все равно по пути!» — спросила меня Наташа, подбрасывая снежок на ладони.